1832-1889 годы. Один из основоположников русской клинической медицины. Совещание министров так и не состоялось. Я не знаю, созывали ли они по принадлежности своих сведущих людей в лице попечителей, губернаторов и жандармских штаб-офицеров, но только на мой вопрос, не составит ли краткий журнал нашего совещания, Палин махнул безнадежно рукой, сказав: «Ах, нет, до того ли теперь?» И действительно, отношения к Турции принимали грозный оборот, и 12 апреля была объявлена ей война. Внутренние обстоятельства отошли на задний план, и началась кровавая трагедия, предпринятая будто бы с целью удовлетворить общественное мнение, на которое прежде не обращалось, однако, никакого внимания, и выразителями которого теперь являлись полупьяные и свихнувшиеся с пути добровольцы и проникнутые воинственным азартом газеты, ко взглядам которых в прежние годы и по вопросам близких оставшихся России правительство, внимательное ныне, оставалось обыкновенно презрительно глухо. Эта же зима с декабря 1877 года по апрель 1878 года ознаменовалась и особой агитацией в пользу употребления телесных наказаний против политических преступников. Мысль о возможности наказывать их розгами бродила еще в 1875 году и у Палина. При вступлении моем в должность вице-директора он предлагал мне записку, составленную, по его словам, Фришем, тогда еще обер-прокурором Сената, об учреждении особых специальных тюрем для политических преступников, где предполагалось подвергать мужчин в случаях дисциплинарных нарушений телесному наказанию до 100 ударов по постановлению особого совета, состоявшего при каждой из таких тюрем. Палин, передавая мне эту записку для хранения впредь до востребования, уменьшил число ударов до 60 и зачеркнул слова «мужского пола». Это были, однако, лишь неопределенные и сравнительно робкие попытки ввести телесные наказания для уже приговоренных политических преступников, и притом не за их преступления, а за дисциплинарные нарушения. Но в конце 1876 года за эту мысль, освобожденные уже от всяких стеснительных условий, взялись совершенно беззастенчивые руки. Летом этого года я встретил вечером у баронессы Раден статс-секретаря князя Оболенского, типичного барича, слегка будирующего правительства, вспоминающего о своих друзьях Николае Милютине, Черкасском, Соловьеве и тому подобном, и с большим интересом рассказывающего о кружке великой княгини Елены Павловны, в котором он был, по-видимому, видным и уважаемым членом. Оболенский Дмитрий Александрович, 1822-1881 годы, князь. С 1870 года товарищ министр государственных имуществ, сенатор, статс-секретарь. В 1872 году член Государственного совета. Милютин Николай Алексеевич, 1818-1872 годы, русский либеральный деятель, товарищ министра внутренних дел, сторонник умеренных буржуазных реформ, отстаивал идею разумного абсолютизма. Черкасский Владимир Александрович, 1811-1878 годы, князь, ближайший сотрудник Милютина. Соловьев Сергей Михайлович, 1820-1879 годы. Крупный русский буржуазный историк, профессор Московского университета. Принадлежал к числу буржуазных либералов. В трудах Соловьева собран огромный фактический материал по русской истории. Соловьев отрицал классовую борьбу в истории России и враждебно относился к борьбе народных масс против крепостнического гнета.